Глава 32. Проснувшись, Джули почувствовала, что вся подстилка, на которой она лежит, намокла. Она вытерла ее уголком лицо и подняла голову. Внизу, в дальнем конце бассейна, она увидела растянувшуюся в шезлонге Карен. По всей видимости, та спала. Рядом с ней сидел отец и читал книгу. Джули осмотрелась по сторонам и завязала за спиной ремешки бикини. Когда она села, по разгоряченной коже потекли вниз ручейки пота. Она опустила ноги и вздрогнула. До того горячим оказался кафель. Скользнув в шлёпанцы, она встала и направилась к отцу. Тихим голосом, стараясь не разбудить Карен, она спросила у него, сколько времени. Папа взглянул на свои часы. «Чуть больше трех. Кстати, пока ты спала, звонил Ник». «О, нет, ну почему вы меня не разбудили?» «Он просто попросил Таню передать тебе, что приедет сюда к 5». «Как его мама?» Он не говорил об этом, но думаю, что с ней все в порядке, иначе он вряд ли бы приехал. «Да, наверное». Она глубоко вздохнула, сокрушаясь, что проспала его звонок. «Папа, а ведь вы побудете тут еще некоторое время, да?» «Да, а что?» «В общем-то, ничего. Просто решила окунуться, чтобы немного остыть». Невинно пожав плечами, она добавила. «Вы ведь проследите за тем, чтобы я не утонула?» Отец поднял брови. «Если ты так этого боишься, то, может быть, лучше вообще не стоит лезть в бассейн?» «Боже, да я же просто пошутила». «Я присмотрю за тобой», — сказал он, когда она развернулась и пошла обратно. «Спасибо», — пробормотала она в ответ. Подойдя к краю бассейна, она скинула шлепанцы и начала опускаться в воду с мелкой стороны. Объявшая ноги вода показалась ей прохладной и освежающей. Она спустилась ниже и задержала дыхание, когда вода коснулась паха. Она задалась вопросом, как ей хватило силы духа, чтобы окунуться в то ледяное озеро в горах. Когда уровень воды достиг ее живота, она подалась вперед и оттолкнулась от бортика ногами. Холодная вода объяла все ее тело. После первого шокирующего мгновения она почувствовала себя замечательно. Погрузившись в воду с головой, она доплыла до дальнего бортика, где, прямо под тенью вышки для прыжков, остановилась и вынырнула, чтобы отдышаться. Развернувшись, она посмотрела на отца. Его книга была закрыта и лежала на коленях. Он действительно наблюдал за ней. Она медленно развернулась и, мысленно просчитав расстояние до противоположного края бассейна, чтобы не удариться головой о его бортик, набрала в легкий воздух и нырнула под воду. Мышцы, еще не расслабившиеся после изнурительного похода по горам, болели при каждом движении, пока она плыла. Но это ощущение было приятным. Добравшись до противоположного бортика, она оттолкнулась от него ногами с такой силой, что вода на несколько дюймов стянула с нее трусики бикини. Она подтянула их и поплыла в обратную сторону. Достигнув мелкого края, она оттолкнулась от бортика уже чуть послабее. Если бы никого кроме нее здесь не было, она позволила бы себе поплавать голышом. Такое плавание дарило ей какие-то прекрасные, даже немного диковатые ощущения, особенно если делать это ночью. Черт, да если бы она была здесь одна, то, скорее всего, вообще не рискнула бы забираться в бассейн. И все из-за этого гребаного проклятия. Конечно, скорее всего, это полнейшая ерунда, но как тогда объяснить то, что произошло с Бенни, Элис и Роуз, и даже с Карен? Ладно, Карен просто поскользнулась в ванной, такое случается со всеми. Но что насчет? Доплыв до бортика в глубокой части, она развернулась. Ноги коснулись плитки. Придерживая одной рукой трусики, она оттолкнулась и поплыла вперед, скользя по воде и наслаждаясь ее свежестью и прохладой. Внезапно правую ногу сковал мышечный спазм. Тихонько вскрикнув, не выныривая из воды, она схватилась за бедро и принялась растирать его. Хоть боль и была достаточно сильной, а легкие уже начинали гореть от нехватки воздуха, она радовалась тому, что не запаниковала. До этого у нее тоже иногда случались судороги. Она находилась всего в нескольких ярдах от края бассейна. Самым главным сейчас было забыть про боль и, используя руки и здоровую ногу, добраться до бортика. Заставив себя отпустить бедро, она оттолкнулась от дна и начала выплывать на поверхность. Внезапно боль пронзила левое бедро. Теперь парализованными оказались обе ноги. Выплывать в такой ситуации оказалось гораздо сложнее. Недвижущиеся болящие конечности тянули вниз. Вскоре руки вырвались на поверхность. Она взмахнула ими, что было сил, пытаясь вытащить из-под воды голову. Сквозь дюймы пенистой воды она видела над собой темную поверхность трамплина для прыжков. Но как она ни старалась работать руками, ее неумолимо тянуло вниз. Вскоре трамплин превратился в бледное, размытое пятно, Теперь даже кончики ее пальцев ушли под воду. Это безумие. Черт, я в самом деле... Что-то схватило ее за правую руку. Еще одна судорога? Нет, это не было похоже на судорогу. Это скорее было похоже на то, будто что-то обвелось вокруг ее запястья и потянуло. Спустя мгновение ее голова вынырнула над поверхностью воды. Жадно глотая воздух, она обернулась и увидела отца, стоящего на бортике и держащего ее за руку. Позади него на коленях стояла Карен с искаженным от ужаса лицом. Отец тянул ее вверх. Вскоре подоспела Карен, и вместе они вытащили ее из воды. Она распласталась на бортике, растирая скованные болью бедра. «Судороги?» — спросил папа. «Да». «Обе ноги?» — она кивнула. «Боже!» — пробормотала Карен. «Это какое-то безумие!» — сказала она. «Я увидел, что ты никак не можешь выплыть, сладенькая». Присев рядом с ней, отец принялся массировать ее правое бедро. Карен начала работать над другим. Вскоре боль стала отпускать. Мышцы расслабились, и Джули выпрямила ноги. «Кажется, теперь я в порядке». «Тебе нужно немного полежать», — сказал папа. Вместе с Карен они помогли ей подняться и, придерживая руками, подвели к лежаку. Ноги дрожали и еле двигались. Когда она растянулась на лежаке, отец склонился над ней и погладил по лбу, распрямляя мокрые пряди волос. «Ты точно уверена, что с тобой все в порядке?» Она кивнула. «Я уже думал, что никогда оттуда не выплыву». «Тебе свело мышцы, это очень опасно». «Да, огромное вам спасибо за то, что спасли меня». Он сжал губы в узкую дугу и кивнул. Его глаза были красными и влажными. Он погладил ее по щеке. «А теперь немного поспи. Я разбужу тебя, как только приедет Ник. Лучше часа в 4, ладно? Как скажешь». Карен нежно сжал ее плечо и улыбнулась. А затем они вместе с отцом направились к своим шезлонгам, тихо о чем-то переговариваясь. Джули закрыла глаза, пряча их от солнечного света. Согнув ноги, она почувствовала, как дрожат мышцы. Затем она расслабилась. Она ощущала себя полностью истощенной. Теплый свежий воздух помогал успокоиться. Она пыталась думать о том, что с ней произошло, но разум никак не мог сконцентрироваться. Она лежала на горячей гранитной плите над поверхностью озера, ощущая рядом мокрое тело Ника и его губы, нежно ласкающие ее рот. Из сна ее вывела слегка теребящее плечо рука. 4 часа, как ты и просила», — услышала она голос своего отца. «Спасибо», — пробормотала она. Когда отец ушел, она еще некоторое время продолжала лежать, не двигаясь. Она ощущала себя так, словно перебрала с алкоголем и перегрелась на солнце. Но, переключив мысль на скорое появление Ника, собралась силами и села, почувствовав, как по горлу, шее и животу побежали вниз тоненькие струйки пота. Она осмотрелась по сторонам в поисках шлепанец. Те так и стояли возле мелкого края бассейна, где она их оставила. Тогда, схватив в руку полотенце, она босиком побежала в дом. Когда она раздвинула стеклянную дверь и вошла, сидящий в гостиной Бенни оторвал глаза от своей книги. Он сморщил нос, чтобы поддержать спадающие очки. «Ты в порядке?» — спросил он. «Вроде да. Папа уже все тебе рассказал?» «Да. Когда это произошло, я был в туалете. Жаль, что я ничего не увидел». «Действительно жаль. Зрелище было потрясающее, едва не утонувшая в бассейне собственная сестра. Небось, кусал себе пальцы на ногах, когда узнал, что пропустил такое шоу». «Я просто хотел сказать, что если бы был в этот момент здесь, то обязательно постарался бы помочь». «Ну, конечно», — начиная слегка подмерзать от работающего кондиционера, она обернулась полотенцем. «Где Таня?» «Думаю, что у себя в комнате». Покинув гостиную, Джули направилась в спальню Тани. Она застала девушку, сидящую за столом над огромным томом Шекспира. «Как ты?» «Нормально», — Таня покачала головой. «Просто в голове не укладывается. Тебе свело сразу обе ноги?» «Папа думает, что это от переутомления». «А Бенни думает, что это от проклятия». «А что он еще думает?» «Не знаю, он все сидит и читает эту книгу». «Пытаясь отыскать способ избавления от проклятия?» «Что-то вроде того». «Но ведь это же полная чушь». «Ты все еще так считаешь?» — спросила Таня. «Черт, да у меня и раньше случались судороги в ногах. Но с тех пор, как среди всех нас разразилась целая эпидемия несчастных случаев, я начала задаваться вопросом». Она вздохнула, задумавшись, что сказать дальше. Таня ждала, приподняв брови. «Ладно, скоро приедет Ник, и я должна успеть помыться. Пойду приму быстренько душ. Кстати, ты слышала о том, как вчера вечером Карен упала в ванной?» «Ты меня разыгрываешь?» «Нет, она едва там не утонула. Спасибо соседке по комнате, которая вовремя подоспела ей на помощь. Это и в самом деле какая-то эпидемия. Послушай, что если я попрошу тебя оторваться на некоторое время от своего Шекспира и немного последить за мной, пока я буду в душе? Таня нахмурилась. А ведь ты действительно боишься. Дело в том, что ноги после случившегося все еще очень слабы. А то, о чем ты подумала, просто смешно. Я совершенно не боюсь никаких проклятий. Просто хочу на всякий случай Она замолчала, увидев, что Таня заложила книгу ручкой и встала, задвинув за собой стул. Обещаю, что постараюсь управиться как можно быстрее. Все в порядке, можешь не торопиться. Я с удовольствием послежу за тобой столько, сколько будет нужно. Я очень это ценю, сказала она, улыбнувшись. А затем добавила. Когда-нибудь я сделаю то же самое для тебя. «Забудь об этом. На мне не лежит никакого проклятия!» Она скорчила угрюмое выражение лица. «Ты ведь не думаешь, что это заразно?» «Об этом тебе лучше спросить у Бенни». Войдя в свою спальню, Джули бросила мокрое полотенце на кровать, схватила свою одежду и поспешила в ванную. Таня уже была там, ожидая ее на сиденье унитаза. «Надеюсь, на сегодня все твои несчастья закончились». «Я тоже очень на это надеюсь», — сказала Джули. Присев на бортик ванны, она принялась регулировать температуру воды. Когда та показалась ей нормальной, она включила душ и принялась снимать бикини. Таня обратила внимание, что ее кожа приобрела слегка красноватый оттенок. «Не боишься, что за сегодняшний день чуток перележал на солнце?» «Боюсь, что даже не чуток». «Ладно, после того, как вымоешься, я натру тебя лосьоном». Она кивнула. Потрогав рукой воду, она начала забираться в ванну. И споткнулась, зацепившись ногой за раздвижную дверцу. «Боже мой, осторожней!» «Все хорошо», — сказала она и задвинула за собой дверцу, встав спиной под горячие струи душа. Через матовое стекло фигура Тани казалась ей лишь расплывчатым темным пятном. «Надеюсь, ты умеешь делать прямой массаж сердца?» — спросил у нее Джули. Сквозь шум бьющейся из душа воды она не смогла расслышать ее ответ. «Ты знаешь, я тут подумала о том, что, пожалуй, мне все-таки придется здесь упасть. Если ничего не произойдет, я буду чувствовать себя как-то глупо». Стоя под душем, она медленно поворачивалась, наслаждаясь бьющими и стекающими по телу струйками воды. Кажется, никакого зуда на коже не ощущалось, что успокоило ее относительно того, что она все-таки не перележала на солнце. Хотя ее загорелая кожа и в самом деле приобрела слегка красноватый оттенок. Даже груди и те казались немного розовыми, но уж этот эффект они явно приобрели от горячего душа, а не от солнца. Если бы ей чаще удавалось позагорать голышом. Хотя, с другой стороны, ей даже нравился этот контраст белых участков на фоне покрытого равномерным загаром тела. Помня об обещании закончить с помывкой как можно быстрее, она выдавила на ладонь немного шампуня и намылила им волосы. Затем смыла пену и, взяв мочалку, принялась натирать то лицо и уши. «Пока все проходит без происшествий», — сказала она. Не услышав никакого ответа, она всмотрелась сквозь стекло. Сердце бешено заколотилось. Внутренности в животе стянуло узлом. Она распахнула дверцу. Смахнув с глаз капающую на них воду, она уставилась на пустое сиденье унитаза. «Что-то не так?» — спросила Таня. Сквозь густые клубы пара она увидела свою двоюродную сестру возле двери ванной. Голую, стоящую на голове. «Что, черт возьми, ты делаешь?» «Расслабляюсь. Господи Иисусе! Это очень приятно. Когда-нибудь тебе тоже надо будет так попробовать». Джулия рассмеялась. «Когда-нибудь обязательно попробую», — сказала она и закрыла дверь. Намылив себя с ног до головы, она ополоснулась и выключила воду. Не успела наступить на коврик, как ноги Тани подались вперед. Приземлившись на мгновение на ягодицы, она оттолкнулась от пола и встала. Джули сняла с вешалки полотенце. «Ну и дела, я даже не догадывалась, что ты так умеешь». Таня шагнула вперед, держась обеими руками за макушку. Ее фигура была такой же худенькой, как и у Джули, но грудь выглядела намного больше и даже слегка покачивалась при каждом шаге. «Это совсем не сложно», — сказала она. «Ну, конечно, не сложно». «Не пропустишь меня?» Джули отошла в сторону, пропуская Таню, которая подошла к ванне и, наклонившись, повернула ручку крана. «Тоже собираешься принять душ?» «Нет, ванну». «Так вот в чем дело, а я уж было решила, что ты разделась для того, чтобы похвастаться своими сиськами». «Тебе нравится, да? Хочешь поменяться?» Заткнув слив ванны пробкой, Таня обернулась через плечо. Ее взгляд остановился на груди Джули. От этого взгляда Джули захотелось прикрыться полотенцем. На самом деле, да. С каким удовольствием я избавился бы от всех этих дурацких лифчиков? Да ладно тебе, по-моему, твои груди очень даже хороши. Таня засмеялась. Хочешь такие же? Говорю же, я с радостью бы поменялась ими с тобой. Но ведь я тоже ношу лифчики. Да, но делаешь это скорее ради приличия, чем ради необходимости. Ну, даже не знаю. Будь у меня такие же сиськи, как у тебя, никто и никогда не увидел бы меня в бюстгальтере. Особенно летом и на свиданиях. Если бы я рассказал тебе о том, с какими проблемами мне иногда приходится сталкиваться из-за этого на свиданиях, ты ни за что бы мне не поверила. А проблемы эти возникают постоянно. Обычно парней отпугивает присутствие бюстгальтера, и мне приходится тихонько и незаметно для них снимать его с себя. Мне кажется, что такому трюку позавидовал бы даже сам Гудини. Представь себе, каково это оказаться без лифчика, не снимая блузку, да еще и находясь в салоне автомобиля в каком-нибудь драйв-ине. Улыбнувшись, Джули сказала: «Со мной такого никогда еще не было». «Серьезно? Ты хочешь сказать, что еще никогда?» «Никогда. Ты смотришь сейчас на ни разу не тронутые сиськи». И тут она вспомнила об одном исключении. В памяти снова всплыл образ того типа и те чувства, что она испытывала, когда он сжимал ее грудь. И от этих воспоминаний она почувствовала, как по животу разлилось холодное и липкое чувство отвращения. Вернувшись из мыслей в реальность, она увидела, что Таня хохочет над ее словами. «Хочешь сказать, что туда еще ни разу не ступала нога человека, точнее, рука? Что ж, уверяю тебя, что ношение лифчика точно никак этому не поспособствует, если, конечно, тебе этого хочется. Просто у меня никогда еще не было серьезных отношений ни с одним парнем. Просто избавься от лифчика, и все изменится, уж поверь моим словам». «Что ж, попробую поверить. Можешь даже сделать на это ставку», — сказала Таня и забралась в ванну. Все еще находясь в легком шоке от нахлынувшего воспоминания о нападении, Джули поспешила поскорее вытереться и накинула халат. «Спасибо тебе за мудрые советы. Можешь обращаться в любое время. Ну надо же, девственные сиськи». Джули вышла из душной, наполненной паром комнаты. Воздух коридора окутал ее прохладой. Она вошла в свою спальню и закрыла за собой дверь. Затем распахнула халат. Подойдя к висящему на стене огромному зеркалу, она уставилась на свою левую грудь. Бледная кожа на ней была вся покрыта мурашками, но область вокруг соска выглядела гораздо темнее, чем на правой груди. Она погладила их обе и немного вздрогнула, почувствовав на правый укол боли. Вполне возможно, что там появился синяк, которого она не замечала раньше. Но даже несмотря на это, ей понравилось, как выглядели ее груди. Хоть они и были ни разу не тронутыми. Почти ни разу. Она запахнула халат и посмотрела на стоящий возле кровати будильник. 4:35. «Черт!» — пробормотала она. Усевшись со скрещенными ногами на ковре, она высушила феном волосы и расчесалась. Спадающая на лоб обрезанная прядь портила весь общий вид. «Сука!» — пробормотала она и встала, чтобы отыскать ножницы. Резкая боль в ногах напомнила ей о происшествии в бассейне. Возможно, неприятности сегодняшнего дня еще не закончились. Если что-то случится во время свидания... Ладно, по крайней мере, на Ника проклятие не наложено. У этой старой суки нет ни его волос, ни крови. Зачем я думаю обо всей этой ерунде? Никакого проклятия нет. Присев с ножницами перед зеркалом, она принялась выравнивать прическу. «Главное не проткнуть ненароком глаз», — подумала она. К тому времени, как с прической было закончено, часы уже показывали без 10:05. Бросив халат на кровать, она вытащила из комода пару розовых трусиков и натянула на себя. Затем достала лифчик и начала надевать. С каким удовольствием я бы избавилась от всех этих дурацких лифчиков? Обычно парней это отпугивает. Кажется, пора устроить небольшой бунт. Слыша стук собственного сердца, она откинула лифчик в сторону и поспешила к шкафу с одеждой. Снимая с вешалки блузку, она не могла не обратить внимания на то, как трясутся ее руки. Надев блузку и застегнув пуговицы, она посмотрела на себя сверху вниз. Сквозь блестящую ярко-желтую ткань отчетливо проступали темные пятна ее сосков. «Ни в коем случае», — пробормотала она, — «только не на глазах у всех». На самом деле она сомневалась даже в том, что решится так одеться, оказавшись наедине с Ником. К 5 часам она была полностью готова. Посмотревшись напоследок в зеркало, она улыбнулась, удовлетворенная тем, как выглядит в желтой блузке, зеленой юбке, сандалиях. Для добавления в образ некой изюминки она повесила на шею колье из золотых цепочек. Бюстгальтер тоже сидел как надо, Сквозь тонкую ткань блузки слегка просвечивал кружевной узор его чашечек и даже немного выступали соски. «Просто прелестно», — сказала она, и еще раз улыбнувшись своему отражению, вышла из комнаты. Бенни в гостиной уже не было. Сквозь раздвижные стеклянные двери она увидела его на улице, сидящего за столом вместе с Карен. Оба с абсолютно неподвижными лицами смотрели в одну и ту же точку. Джулия раздвинула дверь и вышла на улицу. Прогретый солнцем воздух окутал ее теплом. Находящийся в нескольких ярдах от нее отец заливал в барбекю средство для розжига. «Боже, только будь с этим поосторожнее», — предупредил его Карен. «Не волнуйся, я делал это уже 1000 раз». «Такими были его последние слова», — сказала Джули. Папа посмотрел на нее и улыбнулся. «Выглядишь просто восхитительно». «Спасибо». Он вытащил из кармана рубашки коробок спичек. «Если вдруг загоришься», — сказала Джули, — «больше всего мне будет жаль этой замечательной рубашки». «Я запомню эти слова». «Позволь, это сделаю я», — сказала Карен. Она начала было вставать, но Бенни вытянул руку и схватил ее за запястье. «Нет», — сказал он ей. «Это просто смешно». Папа вытащил из коробка спичку. Джули подошла к нему поближе. «Отойди в сторонку, дорогая». «Вот видишь, сам же волнуешься». «Вы скоро окончательно сведете меня с ума. Что нам теперь делать? Перестать есть? Если я сейчас не разведу огонь?» «У меня есть идея», — сказал Джули. «Давайте дождемся Ника». «Точно», — выпалил Бенни. «Он сможет зажечь эту штуку безо всяких проблем». «О, ради всего святого». «Да, давайте дождемся его», — сказала Карен. Папа покачал головой. Вид у него был нелепый и сконфуженный. «Неужели вы в самом деле собираетесь сидеть здесь, как 4 придурка, и ждать, когда появится великий непроклятый и разожжет вам угли? На полном серьезе?» «Да», — сказала Джули. Бенни кивнул. «Только мы будем сидеть не как 4 придурка», — сказал Карен, — «а как вполне разумные люди». «Что-то я уже не совсем в этом уверен», — сказал папа и, бросив незажженную спичку на угли, вместе с Джули вернулся к столу.